Протосеменные и семенные папоротники. Заря прогресса. Карбон. Сосудистые растения трахеофита делятся на три главные группы. Плауновидные ликоподиофитина, папоротниковидные полиподиофитина и семенные сперматофитина. Они последовательно усложнялись, но в девоне существовали уже все три. У споровых растений есть несколько недостатков, в том числе малый объем спор, что приводит к их уязвимости и нехватке питательных веществ для развития зародыша. Этот минус компенсируется обилием спор, какой-нибудь да повезет, прорастет где и когда надо. Но есть и другая проблема. Сперматозоиды должны плыть к яйцеклетке, отчего споровые растения зависимы в размножении от воды. А планета велика, на ней полно сухих мест, где также светит солнышко и можно бы расти. И вот, к концу девона, началось изобретение семени. Как обычно бывает, этот процесс шел параллельно в нескольких группах, и за давностью лет очень трудно понять, какие из девонских растений оказались прямыми предками современных семенных растений. Среди ископаемых растений, явно родственных папоротникам, есть очевидно переходные к голосеменным. Как обычно в ботанике, их систематика запутана, но в упрощенном виде можно отметить две основные группы – протосеменные и семенные папоротники. Протосеменные подкласса или даже класса прогимноспермапсида, они же прогимноспермафита, протоптеридиалис, анеурофитопсида – появились в середине девона и дожили до его конца, дав по пути три порядка — аневрофиталис, протопиталис и археоптеридалис. Последние иногда выделяются в свой класс или даже отдел археоптеридофита. Возможно, к ним добавляются негеротиалис. Самые древние предполагаемые протосеменные известны из нижнего девона Китая — политокофитон и эофилофитон. А достоверные — с Алтая, анеурофитон и релимия, она же протоптеридиум и птилофитон. Затем они распространились по всей планете, а местами даже преобладали во флорах, образуя обширные равнинные леса. Ваи протосеменных были весьма разнообразны. У примитивных анеурофитон германикум и свалбардия банксии примитивно-дихотомические даже безлистовой пластинки. У релимия и цекропсис лукулентум — уплощенные до листоподобности на кончиках. У археоптерис, его же стволы известны как каликсилон, типичные перистые папоротниковые ваи, а у эддия сильваненсис — крупные треугольные листья. Впрочем, эддия может быть молодым проростком все того же археоптериса. У аневрофиталис молодые ваи закручивались спиралью, а у продвинутых археоптеридалис уже нет. Протосеменные были иногда кустарниками, а иногда крупными больше 10 метров высотой и до 1,5 метра в диаметре деревьями, похожими то на древовидные папоротники, то даже на сосны с двусторонним камбием, вторичной ксилемой и вторичной флоэмой, как у голосеменных. Образование годовых слоев древесины указывает на рост в контрастном тропическом климате с выраженными сухим и влажным сезонами. Оригинальное сечение стволов некоторых аневрофитовых, крестовидное у Tetraxylopteris schmidtii и Y-подобное у Trilobaxylum ashlandicum. Протосеменные держались на большом первичном корне со множеством боковых корней. У примитивных аневрофитон Tetraxylopteris, релимия и протопитис спорангии были собраны в дихотомические кучки, а у продвинутых археоптерис множество спорангиев компоновались в многочисленные вытянутые спорофилы, коими были усеяны ваи. Спорофилы были одного типа, а споры — двух разных, микро и макро. Это как бы слабый намек на будущие шишки, хотя еще и очень далеко от них. Еще более продвинутые ноегераттивые, ноегератиалис, росли с середины карбона до перми. У них уже были полноценные листья с дихотомическим жилкованием. Издали, плотно очередно расположенные на стебле, они напоминали всю ту же папоротниковую ваю, но были скорее аналогом листа саговников. У Russellitis юания листья были с круглыми кончиками, у Ноггератия — с острыми, у Харлия — с тройными, а у Тингия — с зубчатыми. Иногда листья Russellitis снабжались шипами длиной до 11,5 см, что как бы намекает на существование листоядных животных. Часть Ноггератий были маленькими, а некоторые — древовидными. Спорангии собирались в спорофиллы, а те — в стробилы, вытянутые шишки на концах ветвей. Шишки известны под своими именами — Disciniitis, Tingiostachys, Tetraphyllostrobus и Ноггератия estrobus, они же Ноггератиострobus. Шишки были довольно крупными, от 3 до 13 сантиметров, а у пермской Disciniitis baculiformis из Китая достигали более чем 30 сантиметров. И тут протосеменные вплотную подобрались к созданию семени. Древнейшим примером служит Рункария хайнцеллинии. Росшая 385-387 миллионов лет назад в живецком веке среднего девона Бельгии. Ее большой вытянутый мегаспорангий с толстой оболочкой располагался в центре ажурной конструкции из завитых спиралью волокон, которая, в свою очередь, была прикрыта четырьмя широкими раздвоенными листьями. Это уже почти-почти зависть и будущее семя. В конце фоменского века позднего девона уже существовали разные растения с семенами. Элкинсия полиморфа в Западной Вирджинии, Мореснеттия залески и Саморопсис в Бельгии и Хакасии, Археосперма арнольди в Пенсильвании, Ксенотека дивоника в Англии, а позже Гламургания гайери, Латисимения лонгшания, Керия матении, Рукстония минута, Геномасперма китстонии, Геномасперма латенс, Эуристома ангуларе, Эуристома тригона, Стамностома хатаненсе и многие другие. Их шишки еще не были похожи на шишки, но были организованы по схожей схеме. Дихотомические концевые веточки с расширениями, плотно окружающими мегаспорангии с очень крупными мегаспорами внутри. Причем во время мейоза одна шла в ход, а три — в расход. На основе мегаспор формировались яйцеклетки. Оплодотворенная же яйцеклетка, окруженная оболочками, — это и есть семя. Размер первых семян был уже вполне приличный — 4-7 мм. Иногда эти бакаловидные семена украшались длинными остями. Сами первые семенные растения имели простейшее дихотомическое ветвление и выглядели довольно невзрачно, чуть ли не как риниофиты. От первых семенных растений эволюция рванула, как обычно, в разные стороны. Одна из сверхуспешных поначалу групп потомков — семенные папоротники Лигиноптеридопсида, они же Лигиноптеридофита, Птеридосперме или Птеридоспермофита или Птеридосперматофита, появившиеся в позднем девоне, процветавшие с карбона до конца юры и вымершие в начале мела. Их успех был связан с общим осушением климата в середине карбона, что сократило обилие плаунов и хвощей, тогда как размножение лигиноптеридопсид стало независимым от воды. В конце палеозоя и первой половине мезозоя местами это были главные растения. Не исключено даже, что их триумф долгое время не давал дороги покрытой семенным. Тем более удивительно, что вся группа полностью вымерла, не оставив ни одного потомка, причем еще задолго до мелпалеогеновой катастрофы. Возможно, они не выдержали конкуренции с покрытой семенными, которые как раз в это время обрели расцвет. Вероятно, дело в густых кронах и широких листьях цветковых, затенявших землю под собой. Показательно, что примерно в это же время обычные папоротники обрели особую теневыносливость, как уже говорилось, своровали гены неохрома у мхов. Семенным же могло просто не повезти. Они не напали на такой хитрый генетический ход, коей позволил бы им выживать под сенью новых хозяев планеты. С другой стороны, некоторые палеоботаники считают, что именно какие-то семенные папоротники были предками голо- или покрыто-семенных. С этой позиции они не вымерли, а просто эволюционировали. Главная суть лигиноптеридопсид папоротниковый облик, сочетающийся с переносимой ветром пыльцой и настоящими семенами. Как сплошь и рядом бывает в палеоботанике, все эти части тела обычно обнаруживаются отдельно и получают независимые названия. Например, у одного и того же растения листья Lepidopteris otonis, его же мегаспорангии Peltaspermum rotula, микроспорангии Antefsia zileri, а пыльцевые зерна Cicadopitis, Monosulcitis, Chasmatosporites, Rixiisporites. К этому еще могут добавляться свои имена для стеблей и корней. Вайи лигиноптеридопсид внешне практически неотличимы от папоротниковых, даже завивались спиралью в молодости, так что для изолированных отпечатков вайи установить родство крайне проблематично. Вайи бывали очень и очень разными. Родеа, он же родеоптеридиум, с дихотомическими веточками без листовой пластинки. Неоднократно перистые у диплоптеридиум, лигиноптерис, линоптерис, сфеноптерис, эусфеноптерис и бартелоптерис гермари. Переходные от неоднократно к однократно перистым у поликаликс латерали. Однократно перистые у ракоптерис и гленоптерис спленденс. Ветвисто-колючие у ремоптерис замиоидес и похожие на листья ромашки у ремоптерис артемизи эфолия. С треугольными перышками у Andiatitis и с круглыми у Cardioptereidium nanum. Узкие длинные листья, похожие на папоротник оленей рог, парные у Furcula granulifera и пальчато-рассеченные у Megaloptereis. Пальчато-перистые, где отдельные листья были перистыми у Scaresbia pinnata, зубчатыми у Scaresbia dentata или цельнокрайними у Sagenopteris. Вытянуто-ланцетовидные цельнокрайние листья, бесчерешковые у Peltaspermopsis polyspermis и с настоящим черешком у Mexiglossa, Gangamopteris и Glossopteris, до 12 см у антарктического Glossopteris shopfi из пермского периода. Хорошо было в Перми в Антарктиде. А также копьевидные цельнокрайние у Sarangifilum. Вайи Calypteris могли вырастать до 80 сантиметров, а у крупных видов медулоса — до 3 метров. Для пущей точности. Классификация формы листьев — особая тема. Многие ботаники предлагали свои системы типологии и наименования, но ни одна из них не может описать все бесчисленное реальное многообразие. В простейшем варианте выделяются листья простые, с единой листовой пластинкой на одном черешке, и сложные, где от главного черешка отходят несколько самостоятельных листовых пластинок на собственных черешках второго порядка. Листовая пластинка может быть цельной, а может быть подразделенной. В последнем случае выделяются лопастные листья, когда вырезки по краю заходят менее чем наполовину ширины. Трехлопастные с тремя кончиками, пальчатолопастные веером, перистолопастные с изгибами и выступами по более-менее параллельным краям. Раздельные, примерно наполовину или чуть больше, трехраздельные, пальчатораздельные и перистораздельные. Рассеченные, более чем на две трети. Тройчаторассеченные, пальчаторассеченные и перисторассеченные. Сложные листья могут быть также тройчатыми у клевера, пальчатыми, веером, как у каштана, непарноперистыми, с одним листочком на конце главной жилки, как у шиповника, и парноперистыми, с двумя листочками на конце главной жилки, как у чины. Дополнительно оценивается тип черешка. Черешковые — с черешком, сидячие — без черешка, несбегающие — с листовой пластинкой, тянущейся от основания листа вдоль стебля, стебли объемлющие, когда основание листовой пластинки охватывает стебель, пронзенные, когда основание листовой пластинки обрастает стебель, сросшиеся, когда две противолежащие листовые пластинки срастаются с двух сторон стебля. Сечение черешка цилиндрическое, полуцилиндрическое, желобчатое, крылатое, ребристое, плоское. Общая форма листовой пластинки по соотношению ширины к длине, как минимум 10 вариантов. Основание листовой пластинки — 9 основных вариантов, ее верхушка — 9 основных вариантов, и ее край — 11 основных вариантов. Еще же существуют подварианты, а их сочетание дает огромное число версий, многие из которых имеют свои названия. Почему в конкретном случае растение имеет тот или иной вариант листа, чаще всего совершенно непонятно. Неродственные растения сплошь и рядом невероятно похожи, а родственные различаются. Все же достаточно очевидна такая закономерность. В тепле чаще встречаются большие, простые, цельнокрайние листья с острым основанием, а на холоде — мелкие, с зубчиками по краю и широким основанием. Видимо, в менее благоприятных условиях ткани лучше растут вдоль жилок, а подальше от них рост замедляется. Во влажности листья часто блестяще-глянцевые, в средней влажности — шероховатые, в сухости — опять с восковым налетом, а в крайней сухости иногда обретают вид иголок. Эти правила палеонтологи успешно используют для определения палеоклиматов, поверяя их геологическими и изотопными методами. Одна из особенностей семенных папоротников — мелкие железкообразные выросты на поверхности самых разных частей тела. Например, у Микроспермоптерис афилум, Лагеностома ламаксии и Лигинорахис. У карбоновой французской Бланзиоптерис предентата сильно ветвящиеся лазящие ветви были покрыты волосками и секреторными клетками для склеивания ног насекомых, чтоб неповадно было шастать. На концах же ветвей имелись присоски для цепляния за другие древовидные папоротники. Получается, Бланзиоптерис другим по себе ползать не давал, а сам по другим ползал. Двойные стандарты были в ходу уже в карбоне. Первичная ксилема лигиноптеридопсид на срезах стеблей могла располагаться весьма красиво. Кругом Шопфиаструм декусатум и Хетерангиум американум. Треугольником Каламопитис американа. Многоугольником Диихния кентукьенсис Микроспермоптерис афилум. Полоской Лигинорахис, пунктирной полоской Периастрон. В виде карикатурной косточки стеноколиос, Y-образно, бутеоксилон гордонианум, тристихия, крестом, тетрастихия бупатидес. Главное же, у лигиноптеридопсид была широкая вторичная древесина. У некоторых, росших в сезонных условиях, образовывались даже подобия годовых колец. О сезонности же говорит и листопадность некоторых семенных папоротников, например, дикроидиум. Иногда ствол был покрыт и воздушными корнями. В земле же растение держалось нормальными полноценными корнями, также со вторичной ксилемой. Самое же главное — независимость размножения от воды, переносимая по воздуху пыльца и настоящие большие семена, покрытые специальной оболочкой. Среди лигиноптеридопсид можно проследить все переходы от спорангиев к пыльцевым органам, завязям и семенам. Великие дела маленьких созданий. Не исключено, что некоторые семенные папоротники уже опылялись насекомыми. По крайней мере, в раннепермских отложениях около уральской деревни Чикарда найдены отпечатки насекомых протомеропиде, родственными то ли ручейникам, то ли скорпионницам, например, маремеробий сукачевой с длинными сосущими хоботками. Такое строение у современных жуков и перепончатокрылых приспособлено именно для сосания нектара. В Перми не было цветковых, но семенные папоротники семейства Ангаропельтацея, порядка Пельтоспермалис, например, Пермоксилокарпус, имели женские семенные капсулы шарообразной формы, внутри которых находились семя-зачатки, на верхушках которых, вероятно, и выделялись сладкие капельки. 2-миллиметровая длина хоботков протомеропид как раз соответствует расстоянию от края семенной капсулы до верхушек семя-зачатков. Особенно важно, что эти насекомые и растения найдены в одних слоях, а около хоботка одного протомеропида сохранилась ангаропельтовая пыльца. Получается, насекомоопыление возникло намного раньше цветковых растений. Экологическая преадаптация к моменту их появления уже давно существовала. Все главные моменты были отработаны, оставались лишь детали. Для начала спорангии собрались в синангии. Это обычное дело и у стандартных папоротников, которые выглядели как помеси желудя и цветочка. Располагались они во множестве на нижней стороне листа у Calandrium callistophytoides, в верхней стороне Glossopteris, вдоль веточек парами Paracalatheops stachyi, очередно поштучно Ferroxatheca cultitaus, или очередно по три синангия Caitonanthus, или очередно, но сразу густыми пучками от 4 до 12 синангиев на каждой вторичной веточке Antheisia cailleri, плотно расположенными на стволе звездочками по 6 синангиев Permoteca, дихотомическими пучками на концах веточек Cimermanitheca cupuliformis и Simploteca silesiaca, у которой микроспорангии очень похожи на какао. Иногда пыльцевые органы выглядели как очередно расположенные листья с подвешенными снизу кеглями – птерухус. У иных были похожи на большие помеси шишки с подсолнухом – шутция аномала. В более продвинутой версии микроспорангии могли быть собраны в длинные трубочки вокруг центральной полости. Немногочисленные у Codonotheca caduca и Aulacatheca и обильные – у Ветлессия элеганс, либо в очень большие лампо-грибообразные пыльцевые органы, у Потонея иллинойенсис. Иные варианты – колбообразные спорангии у Галитека ретикулята, Шопфитека булеоидес и Идонотекион гландулозум, похожие на огурцы у Мюриелотека деликата, на баклажаны или инжир у Сахаротека лобата и рифлено-дольчатые у Стюартиотека варенае и Бернольтия формоза. Все эти варианты логично следуют один из другого, представляя разные степени срастания отдельных спорангиев. Мегаспорангии были окружены специальной оболочкой-купулой. Для звания настоящей шишки-стробилы купуле не хватало плотных чешуй снаружи. Мегаспорангии могли выглядеть как свернутый колбочкой лист с парой завязей внутри, ориентированных вверх у гнетопсис и вниз у атуния конферата, или зонтик-грибок с подвешенными снизу семязачатками, пельтоспермум. Иногда они располагались на стебле очередно, пельтоспермум, кталения циркуларис, по два семени в купуле, многочисленными последовательными парами супротивно, у кайтония по три семени в купуле, у Умкомасия азиатика по одному или два семени в купуле, на кончиках очередно расположенных дихотомических веточек Петриелея триангулата, единой парой на конце ветви Поликаликс латерали или по пять колбочек на конце ветви Умкомасия унирамия. В версии глоссоптериевых это был отросток-недошишка со множеством завязей на верхней стороне, отходивший от центральной жилки в середине верха листа, один маленький у Оттокария и большой у Ланцеолятус леруксидес, пара или несколько пар у Литгетония, 6 у Парта бельмотенсис и Денкания индика, или от основания черешка Аустроглосса валькоми. В самой мощной версии получалась уплощенная языкообразная недошишка-лепешка, отходившая вместе от ветвления черешка листа от стебля и усеянная по верхней стороне макроспорами, завязями, семенами – диктиоптеридиум. Оболочки семязачатков могли быть довольно толстыми. Внешняя купола, сросшаяся из окружающего листа с железками – более глубокий интегумент из сросшихся стерильных семязачатков и самый внутренний нуцеллус, стенка главного семязачатка. Все это могло быть довольно питательным. На верхушке семязачатка имелась пыльцевая камера, в которой на некоторых отпечатках сохранилась прорастающая пыльца. Возможно, для окончательного развития микроспор тут имелась сахаристая жидкость. Заодно это наводит на мысль о повышенной питательности семян, что могло быть важным для наших предков. Удивительным образом, зародыши в семенах обнаруживаются очень редко. Видимо, их формирование происходило лишь после падения семени на землю, как это происходит у гинго. Из-за этого даже предполагалось называть семенные папоротники, саговники и гинго не семенными, а семязачатковыми. Размеры семян бывали очень разными и иногда весьма большими. От менее сантиметра у Pachytestes pusilla до 1,5 сантиметра у Eremopteris zamioides, 3 у Trigona carpus, 4 у Allotopteris norinii и 11 у Pachytestes gigantea. Форма могла быть самой банальной, овальной у Pachytestes stuarti и Polypterospermum rinoltii, приостренной на одном конце, Gexopterospermum delivorii, или в форме сильно вытянутого цилиндра, Polypterospermum stephanense. Вытянутые семена могли быть трехгранными в сечении, Petriellea triangulata. Количество семян в плоде могло превосходить сотню, у Gladio popum dutoitoides и Plumstaedia semnes. Семенные папоротники бывали и лианами, Псевдомариоптерис бускетти, Бланцеоптерис праедентата и Каллистофитен, и кустарниками Диктиоптеридиум, и настоящими деревьями разного размера. Эремоптерис всего 20-30 см высотой, Медулоса от 2 до 48 см в диаметре и 5 метров высотой, Алитоптерис и Кайтония 6 метров, Сагентоптерис эллиптика германофитен до 12 см в диаметре и 10 метров высотой, Дикроидиум джефферсони аксилон до 61 см в диаметре и 30 метров высотой, Глоссоптерис до 80 см в диаметре и 30 метров высотой. Большинство были максимально похожи на папоротники, но некоторые издали можно было бы спутать с араукариями или даже лаврами. Они росли как на болотах, так и в сравнительно сухих местах и на возвышенностях. Их разнообразие очень велико и укладывается как минимум в 4 порядка, а некоторые выделяют и 11. В умеренном варианте можно назвать 6 чисто палеозойских порядков: Бутеоксилоналис, Лигинопторидиалис, Каламопитиалис, Каллистофиталис, Медулосалис и Глоссоптеридалис. И еще 4 мезозойских: Пельтоспермалис, Петриелалис, Користоспермалис и Кайтониалис. Особенно значимы для экосистем позднего палеозоя были продвинутые глоссоптериевые. В некоторых местонахождениях они составляют до 80% всех растений. В Триасовой Гондване, включая Антарктиду, преобладали кусты и низкие деревья Дикроидиум. Некоторые формы оказались невероятно живучими. Pachypteris появился еще в начале Триаса, процветал в Юре и дожил до мела, причем практически на всех материках. Sagenopteris также рос с середины Триаса до мела по всей планете, от Гренландии и Аляски до Южной Америки и Антарктиды. Думается, роль семенных папоротников в нашей эволюции сильно недооценена, поскольку им нет современных аналогов. А ведь это была совершенно особая и крайне разнообразная группа растений. Лигинопторидопсиды были одними из первых густоветвящихся растений и могли быть отличным укрытием для мелких млекопитающих. Одновременно они были весьма обильны семенами, часто очень крупными, так что могли питать наших пращуров в дремучие доплодовые времена. По этим двум важнейшим параметрам, уютности крон и размерам семян, лигинопторидопсиды выгодно отличались от своих главных конкурентов — голосеменных. Самая глобальная смена флоры происходила в Карбоне. Весь период материки съезжались и в итоге таки съехались в Пангею, а климат закономерно холодал. Пики оледенения случались в конце Турнейского века, второй половине Визейского, середине Серпуховского, самые ужасные 4 ледниковья с Башкирского по конец Московского века. В центральных областях Пангеи одновременно становилось очень сухо, и для плавунов, хвощей и папоротников там было совсем неуютно. Независимые же в размножении от воды семенные папоротники и голосеменные стремительно захватили планету. Климат становился не просто холоднее, возрастала зональность. В разных областях флоры сильно отличались. Девонский облик продолжал преобладать в тропиках Северной Америки, Европе, Китая и Индокитая. Там преобладали леса по колено в воде из древовидных плавунов лепидодендронов, хвощей каламитов и древовидных же папоротников, оплетенных плавунами-лианами. Низ таких растений находился под водой, а в воздух возносились лишь спороносные колоски. В их строении очевидны характерные тропические черты. Стволы толстые и высокие, многолетние, с поперечными диафрагмами, свидетельствующими об очень быстром росте. Древесина слабая, кора толстая, сезонных колец нет, развиты воздухоносные полости для жизни в полупогруженном в воду состоянии, листья широкие, сильно рассеченные, густые. Как и в любых тропиках, флоры эти были очень богаты видами. Окраины экваториального пояса имели свои особенности. На западе, в обширной Евроамерике, аридизация и похолодание сказывались сильнее, так что заболоченные леса преобладали тут лишь в первой половине периода. Зато именно тогда и тут, в Донбассе, Руре, Сааре, Силезии и Пенсильвании, образовались колоссальные толщи каменного угля, давшие название всему периоду. На востоке экваториальной зоны вытянутая Катазия и продолжавшая ее узкая дуга островов охватывали море Палеотетис, отчего, во-первых, она была богата эндемиками, а во-вторых, теплый влажный климат там держался дольше, что растянуло углеобразование до Пермского периода. На холодном севере флоры были совсем иными. Огромная Ангарская область, Приуралье, Казахстан, Монголия и Сибирь в первой половине карбона были покрыты сюрреалистичными лесами из плавунов томеодендронов, то есть уходящими за горизонты двухметровыми столбами без веток. После их место заняла кордаитовая тайга. Древесина хвойных кордаитов имеет четкие сезонные кольца, явное свидетельство сезонности климата. В ледниковые периоды печальнее всего смотрелась Гондвана из объединенных Южной Америки, Африки, Индии, Антарктиды и Австралии. Бесконечная тундра, покрытая невысокими кустарниками. Каков бы ни был климат, сосудистые растения научились производить лигнин, сложный полимер, укрепляющий клеточные стенки. Особенно много его было, конечно, в деревьях. Только вот бактерии и грибы еще не умели разлагать лигнин до чего-то более простого, отчего поваленные деревья, да еще и в прохладных стоячих водоемах, накапливались немеренными слоями. Четверть всего угля на планете образовалась именно в карбоне. Косвенным следствием этого стало относительное увеличение кислорода в атмосфере, что позволило членистоногим вырасти до гигантских размеров, а насекомым даже обрести крылья и взлететь. Всем нравятся гигантские каменно-угольные многоножки Артроплеура армата и стрекозы Меганеура. Благо, они давно вымерли, и любить их можно издалека, за 300 миллионов лет. Великие дела маленьких созданий. Когда лигнин все-таки разлагается, получаются более простые летучие вещества. Бензальдегид, ванилин, гексаналь и толуол. Они пахнут миндалем, ванилью, травой и сладковато-терпко соответственно. Между делом получается желтоватый цвет, характерный для гниющей древесины. Все то же самое происходит и с бумагой. Именно этот запах старых книг и характерный цвет древних манускриптов так ценят ностальгирующие по тем светлым временам, когда не было поработившей нас электроники. Предпоследний период палеозоя оказался ключевым и для нашей эволюции. В самом начале карбона наши предки стали совсем-совсем настоящими амфибиями. Стегоцефалы семейства Ватхириидэ в лице Педерпес финея Ватхаэрия Дельты и прочих их родственников активно прощались с рыбьим прошлым. Их лапки уже не были плавниками или недолапками. Особенно заметен был прогресс в строении ног. Окончательно установилась пятипалость. Судя по следам на тине, эти существа бодро шлепали по суху, а не плавали в воде. Более того, некоторые их особенности выглядят выигрышно даже на фоне современных саламандр и лягушек. В частности, черепа педерписа и ватчиерии сжаты с боков, что намекает на дыхание с помощью ребер, как у рептилий, а не дна ротовой полости, как у современных амфибий с их редуцированными ребрами. Ребра были широкими, мощными. Судя по стадиям формирования костей, ватчиерия росла тоже не как амфибия, а скорее как рептилия, быстро в детстве и очень медленно во взрослом виде. О родственниках. Существует досадная проблема. Между позднедевонскими и среднекарбоновыми местонахождениями в нашей родословной имеется так называемый пробел Ромера длиной в 30 миллионов лет. Именно раннекарбоновые амфибии стегоцефалы покамест известны крайне плохо. Их облик и качество приходится реконструировать большей частью по их предкам и потомкам. Правда, есть следы ног и даже несколько костей из канадского Хортон-Блюфа, шотландского Дамбартона и нескольких других местонахождений. Но пока их обидно мало для такого важного момента. И даже с этими находками амфибии первых 10 миллионов лет карбона абсолютно неизвестны. Понятно, что сразу начали возникать и специализированные формы типа полутораметрового Грирер-Петенбург-Кеморани и двухметрового Грассигеринус-Скотикус, которые не захотели осваивать сушу и быстро вернулись обратно в воду. Вторая половина карбона ознаменовалась бурным всплеском разнообразия амфибий и появлением амниот. Тут эволюция растений и позвоночных животных шла удивительно параллельно, и у тех, и у других возникали приспособления к экономии воды. Как среди плаунов и папоротников много раз возникали варианты семени, так и среди амфибий — варианты яйца. Правда, растения шли с большим опережением, так как именно они создавали ту среду, в которую после заселялись животные. Например, Cassinaria kiddi и Westlotiana lizia были настолько же почти рептилиями, как протосеменные папоротники почти семенными. А в середине карбона, 312-315 миллионов лет назад, Chilonomus lielli и чуть более поздние Палеотирис акадиана, Бруффия ориенталис и Цефалерпетон вентриарматум уже без особых оговорок могут быть названы рептилиями. В конце же периода рептилии надежно разделились на все основные группы. Десматодон холланди представлял анапсид анапсида, он же парарептилии парарептилия по совместительству предки черепах. Петролокозаврус консенсис диапсид диапсида, они же зауропсиды сауропсида или настоящие пресмыкающиеся эорептилия. А Археотирис флоренсис оказался первым синапсидом синапсида, они же зверообразные тераморфа, то есть предки млекопитающих. В процессе рептилизации было сделано великое изобретение — яйцо. С этого момента позвоночные разделились на анамний и амниот. Анамнии имеют внешнее оплодотворение, откладывают водопроницаемую икру, уязвимую для высыхания, и не имеют амниона. А амниоты имеют внутреннее оплодотворение и откладывают водонепроницаемые яйца со скорлупой снаружи и амнионом внутри. А амнион — это чудесная дополнительная оболочка, содержащая зародыша в уютной амниотической жидкости, то есть в личном индивидуальном бассейне. Скорлупа же, хоть и проницаема для воды, прочна механически. Получается двойная защита. Яйцо можно положить куда угодно, и ничего с ним не сделается. Заодно и метаморфоз может происходить прямо в яйце, так чтобы вылуплялся не безногий головастик с жабрами, а нормальный ящерок, отличающийся от взрослого только размерами. Теперь можно не откладывать сотни икринок в надежде, что хоть пара потомков выживет, яиц может быть всего несколько, и даже не обязательно следить и ухаживать за ними. Крайне показательно, что забота о потомстве гораздо чаще встречается у амфибий, чем у рептилий. С яйцом никакая забота не нужна. Яйцо само по себе является заботой. Дополнительным усовершенствованием стала водонепроницаемая, лишенная желез кожа, покрытая чешуей. Правда, ее обрели далеко не все рептилии. Те, что сохранили почти амфибийную кожу с обилием желез, в будущем стали млекопитающими, у которых на основе этих желез возникли волосы, вибриссы, запаховые, сальные, потовые и молочные железы. Аналогии семенных растений и амниот радуют своей стройностью. Специальные оболочки зародышей и особые покровы взрослых дают одинаковые плюсы и травкам, и зверушкам. Показательно, что от раннекарбоновых стегоцефалов до позднекарбоновых рептилий размеры тела вроде бы в среднем уменьшались. Первые амфибии были крупными хищниками, ловившими рыбу и очень больших членистоногих. Но на протяжении каменно-угольного периода появилась масса мелких амфибий, да и первые рептилии были размером с обычную ящерицу. Они явно переходили на мелких насекомых, благо таковые именно в это время появлялись в промышленных количествах. А насекомые расцвели, поскольку новые растения создали новые обильные экологические ниши. Возникли и бурно эволюционировали крылатые насекомые. Новые отряды паденок, стрекоз и тараканов разлетались и расползались все дальше от берегов. Питание насекомыми давало дополнительный повод удаляться от воды. Так причины и следствия, переплетаясь, тянули нас не просто на сушу, а на материковые просторы, делая рептилиями.